Но какие, однако, были волнующие дни. И сегодня день солнечно ярок, и захлебывающийся детский смех доносится со двора. Правда, день предстоял суетный. В институте накопились дела, которые я беспечно откладывал на потом. Откладывать дальше уже просто непорядочно, меня и так не особенно перегружали обязанностями. Присутствовал на ученых советах, на деловых совещаниях, знакомился с работами молодых коллег, изредка оппонировал на защитах. Если даже и продолжить этот список, то все равно, окажется, нахожусь в легкой пристяжке. Надрывные усилия, когда я впрягал себя то в одну нерешенную проблему, то в другую, давно миновали. Новое поколение физиков с ухмылочкой оглядывается на меня. Чудит профессор Гребин. Теперь в нашем институте очередное оживление. Намечается широковещательный симпозиум, в каких-то отделах дым коромыслом, подбивают бабки, теоретики на этот раз в стране, но и их не оставляют в покое. Вспомнили и обо мне. Наш директор просил сегодня к себе, конфиденциально, Георгий Петрович, на пару слов. Солнце ломится в окна, а со двора детский смех. Занятость дня меня не угнетает, напротив, мне нужна разрядка. Окунусь головой в привычные воды, смою с себя наросшие обязанности и обрасту наверняка новыми. Хлебну свежей информации, да и встреча с директором весьма любопытна, куда засватает. Директор любит взнуздывать тех лошадок, которые уже не кидаются брать барьеры. Они обычно хорошо тянут администраторские постромки. День занят, так отдадимся ему, но вчерашнее незавершенное будет таинственно жить во мне. Пронесу, не расплескаю, а уж вечер и ночь мои на пару с терпеливым мыслителем. Выбритый на одеколоненные в свежей сорочке при галстуке я вышел завтракать. Доброе утро, Катя, доброе утро, Сева. Да, и Сева тут за столом. Далеко не каждое утро нам удается встретиться. Встаем в разное время разбегаемся. Он оперативнее меня. Я из числа сов, люблю полуночничать. Днем Сева домой залетает редко. Я и мать едва ли не с первых дней поняли, сын не собирается прирастать к нам. Сейчас живет в стороне, со временем улетит. Жизнь его явно деятельна, но какие в ней заботы, какие радости и огорчения от нас скрыты. Он приучил нас не волноваться из-за слишком поздних возвращений, иногда звонил, срываясь с товарищем к нему на дачу, там и заночую в тепле и уюте. Прошу не поднимать паники, завтра вечером увидимся. А когда-то мы не верили в самостоятельность нашего сына. Порой мне влезала в голову дикая мысль. Увидимся ли, если вдруг откроется, что Сева замешан в воровстве или бандитизме? Каждый раз я оскорблялся сам на себя. Такое подумать. Но от этого веры в сына не прибавлялось. Он вырос среди книг и прежде полосами увлекался литературой, доступной для его возраста. Но после возвращения Сева ни разу не протянул руку к полкам. И когда ему читать? Он не оставался наедине с собой, в деятельности, в общении. Право же, надо быть увлеченным человеком, чтобы вести такую непоседливую жизнь. Но никакие науки его не увлекали, никаких особых пристрастий не замечалось. Напротив, мою увлеченность историей он считал безобидной слабостью, у папы — хобби. И, наверное, на любого, кто к чему-то неравнодушен, он смотрел с превосходством. Человек со слабинкой, вот я не таков. Сева охотно, даже очень охотно соглашался. Мир не идеален, ненадежен, неустроен и вообще, по его выражению, лажа кругом. Но соглашался без беспокойства, без возмущения. С высоты своих умудренных 23 неполных лет он покровительственно охлаждал меня неунывающим советом. «Не фонтанируй, папа, береги адреналинчик».